Глава 15. Тьма сгущается. Вечернее солнце кровавым шаром опускалось на вершины деревьев, отбрасывая мертвенный свет на лагерь, раскинувшийся неразберихой стоил, крытых парусиной фургонов, повозок на высоких колесах и палаток всевозможных видов и размеров, снег между которыми превратился в слякоть. Не самое подходящее время суток и место для поездки верхом. От запаха вареной говядины, поднимающегося от больших черных железных котлов, в желудке у Элении все переворачивалось. Холодный воздух превращал ее дыхание в пар, предвещая морозную ночь, а ветер продирался сквозь ее лучший красный плащ, не обращая никакого внимания на толстую подкладку и пушистый белый мех. Предполагалось, что у снежной лисицы самый теплый мех, но сама леди так не считала. Придерживая на груди плащ, затянутый в перчатку рукой, Эления ехала медленно и изо всех сил, хотя и без большого успеха, пыталась не дрожать. Учитывая позднее время, более чем вероятно, что эту ночь она проведет здесь, хотя и до сих пор не имеет представления о том, где будет спать. Несомненно, в палатке кого-нибудь из мелких лордов. Хозяина или хозяйку выгонят вон, пусть ищут себе пристанище, где хотят. И попробуй только они сделать вид, что изгнание им в тягость. Но Аримила любила держать ее как на иголках до самого последнего момента, как в отношении ночлега, так и всего остального. Стоило разрешиться одной неизвестности, как ее заменяла другая. Очевидно, эта женщина думает, что постоянная неуверенность заставит ее дергаться, может быть, даже просить милости. Это далеко не единственный просчет, сделанный Аримилой. Начиная с уверенности, что ей удалось подрезать когти Элении Сарант. С ней были лишь четверо ее людей с двумя золотыми вепрями на плащах и горничная Дженни, разумеется, закутавшаяся в плащ, так что казалась тюком зеленой шерсти, навьюченным на седло. И больше Элени не видела в лагере ни одного человека, в лояльности которого дому Сарант она могла быть хоть на капельку уверена. У многих сгрудившихся вокруг лагерных костров вместе со своими прачками и швеями мелькали значки с красной лисицей дома Аншар. Затем навстречу ей медленным шагом проехала двойная колонна всадников с крылатым молотом, гербом Берина. Из-под забрал виднелись суровые лица бойцов. На них, в конечном счете, вряд ли стоило слишком рассчитывать. Каринт и Лир сильно подмочили свою репутацию, промедлив, когда Моргейс заняла трон. На этот раз они прихватят с собой Аншар и Берин, едва только увидят, что это выгодно, покинув Аримилу с той же живостью, с какой поспешили к ней присоединиться. Когда придет время. Большая часть людей, хлюпающих по грязной жиже или с надеждой вглядывающихся в эти отвратительные котлы, были фермерами или селянами, которых собирали, когда их лорд или леди выступала в поход. И лишь у немногих, на поношенных куртках и перепачканных плащах, имелись хоть какие-то значки их дома. Просто определить, кто из них был солдатом, а кто конюхом, колесником или кем-то еще в этом роде, было практически невозможно, поскольку почти у всех на поясе висел хоть какой-то меч или топор. О, свет! Даже у многих женщин имелись ножи, достаточно большие и длинные, хотя вряд ли можно было отличить возчицу от жены какого-нибудь фермера-рекрута. Все одевались в одинаковое толстое сукно, да и грубые руки — и усталые лица у них были одинаковые. В любом случае, это вряд ли имело какое-то значение. Зимняя осада была ужасной ошибкой. солдаты начнут голодать задолго до того, как станут голодать горожане. Но она предоставляла Элене удобную возможность, и лишь только откроется просвет, она нанесет удар. Отодвинув, несмотря на пронизывающий ветер, капюшон, так, чтобы черты ее лица были ясно видны, Эления благосклонно кивала каждому неумытому мужлану, бросавшему хотя бы один взгляд в ее направлении, не обращая внимания на удивление, которое вызывало в них подобная благосклонность. Многие запомнят ее приветливость, запомнят золотых вепрей на плащах ее эскорта и будут знать, что Эления Сарант заметила их. На таком фундаменте строится власть. Верховная опора, так же, как и королева, стояла на верхушке башни, построенной из людей. Да, действительно, кирпичи ее фундамента сделаны из самой презренной глины, однако если эти простые кирпичи начнут крошиться, то башня рухнет. И об этом Эремилла, по-видимому, забыла, если вообще когда-либо знала. Эления сомневалась, что Эремилла говорила хоть с кем-нибудь ниже управляющего или камердинера. Не будь это так, неблагоразумно. Она сама сказала бы пару слов у каждого костра. Даже, возможно, пожала бы несколько заскорузлых рук, припоминая людей, с которыми встречалась прежде, или, по крайней мере, делая вид, что помнит их. Да, яснее ясного. У Эремиллы недостаточно мозгов для того, чтобы быть королевой. Лагерь занимал больше места, чем иной город. Он скорее походил на сотню разномастных лагерей, собранных вместе, чем на один. Так что Эления могла бродить где угодно, не боясь подойти слишком близко к внешней границе. Но тем не менее соблюдала осторожность. Караульные будут вежливы с ней, если только они не полные идиоты. Однако, несомненно, у них есть распоряжение на этот счет. В принципе, ей нравилось, когда люди делают то, что им говорят. Но сейчас ей лучше избегать всяких недоразумений, особенно учитывая возможные последствия, если Эремилла вдруг решит, что Эления действительно пыталась сбежать. Ей уже однажды пришлось выдержать морозную ночь в какой-то омерзительной солдатской палатке, едва ли заслуживавшей наименование укрытия, кишащей насекомыми и с плохо залатанными дырами на стенках, не говоря уже об отсутствии Дженни, которая помогла бы госпоже переодеться и немного согрела под жалким подобием одеяла. И все это обрушилось на Эллению всего лишь за одну случайно допущенную насмешку. Правда, это была весьма оскорбительная насмешка, но она не думала, что у Эремиллы хватит соображения понять это. О, свет, подумать только, что она должна ходить на цыпочках вокруг этой гусыни, у которой мозгов с горошину. Поплотнее запахнув плащ, Эления попыталась сделать вид, что ее дрожь была вызвана только ветром. У нее и кроме этого было над чем подумать. Кое над чем поважнее. Она кивнула таращившемуся на нее юноше с повязанной на голове темной косынкой, и он отпрянул так, словно Эления сверкнула на него глазами. Вот неотесанный дурень. Невыносимо было думать, что в нескольких милях от нее эта девчонка Илэйн сидит сейчас в уюте и тепле королевского дворца, окруженная толпами вышколенных слуг, и наверняка беспокоится только о том, что ей надеть вечером к ужину, приготовленному дворцовыми поварами. По слухам, девчонка беременна, скорее всего, от одного из гвардейцев. Очень вероятно. Илэйн всегда отличалась не большим чувством благопристойности, чем ее мать. Мозгом всего была Дайлин. Хитроумная и опасная, несмотря на смехотворное отсутствие личных амбиций. а, возможно, ей давала советы какая-нибудь Айс Седай. Наверняка там есть хоть одна настоящая Айс Седай. Из города доходило такое множество басен и сплетен, что отличить действительность от выдумки было очень трудно. Морской народ проделывает дыры в воздухе — абсолютная бессмыслица. Однако Белая башня, несомненно, заинтересована в том, чтобы посадить на трон одну из своих. Как же иначе? Как бы то ни было, если возникал подобный вопрос, Тарвалон всегда оставался прагматичным. История ясно показывала, что какая бы женщина ни заняла львиный трон, она в скорости обнаруживала, что в действительности башня с самого начала поддерживала именно ее. Айс Седай не захотят утратить свои связи с Андором из-за недостатка ловкости, особенно когда сама башня раскололась на два лагеря. Она была уверена в этом не меньше, чем в том, что ее зовут Эления. Фактически, если хотя бы половина того, что она слышала о положении в башне, окажется правдой, следующая королева Андора сможет требовать за сохранение этих традиционных отношений все, что пожелает. Так или иначе, никто раньше будущего лета не сможет возложить на свою голову розовый венец. А до тех пор многое может измениться. Очень многое. Она описывала второй круг по лагерю, когда заметила впереди еще одну небольшую группу всадников, при свете последних солнечных лучей, медленно пробирающуюся меж костров. Эления нахмурилась и резко натянула повод. На женщинах были плащи с глубокими капюшонами. На одной — синий шелковый, подбитый черным мехом, на другой — из простой серой шерсти. Однако большие серебряные эмблемы тройных ключей, вышитые на плащах четырех их спутников, достаточно ясно говорили, кто это такие. Она ожидала встретить здесь кого угодно. Но не Ниана Раун. Хотя Аримила и не высказывала им прямого запрета встречаться без нее, Эления почувствовала, как у нее скрипнули зубы, и даже услышала этот звук. Она с усилием заставила себя сделать спокойное лицо. Но сейчас ей казалось наиболее мудрым не ускорять события, особенно когда от такой встречи вряд ли можно ожидать какой-нибудь выгоды. К несчастью, Ниан увидела ее до того, как Эления успела свернуть в сторону. Торопливо сказав несколько слов своему эскорту, она пришпорила Воронова, и пока солдаты и горничные еще кланялись в своих седлах, поскакала навстречу Элении таким аллюром, что комья грязи разлетались от того из-под копыт. «Сожги свет эту дуру!» С другой стороны, не худо будет узнать, что же подвигло Ниан на столь безрассудный шаг, и незнание причины такого поведения вполне могло таить в себе опасность. Пусть и так, однако, чтобы узнать это, ей придется пойти на немалый риск. «Оставайтесь здесь и не забывайте, что вы ничего не видели», — резко сказала Эления собственной жиденькой свите, и, не дожидаясь ответа, пришпорила коня по кличке «Рассветный ветер». Она не нуждалась в непрерывных изысканных поклонах и реверансах. Эления требовала от своих людей лишь того, чего требовали приличия. И слуги знали ее достаточно хорошо, чтобы делать лишь то, что она приказывала. Гораздо хуже дело обстояло с остальными, чтобы им всем сгореть. Когда длинноногий гнедой устремился вперед, она выпустила плащ, и он взвился за ее плечами, как малиновое знамя дома Сарант. Эления не стала вновь запахивать его, оставив трепетать на ветру перед всеми этими фермерами и свет знает еще кем. Острый, как бритва, воздух тут же забрался под платье, добавив ей еще один повод для раздражения. У Ниан, по крайней мере, хватило здравого смысла придержать лошадь и встретить Элению на полпути, возле пары тяжело нагруженных повозок, оглобли которых лежали в грязи. Ближайший костер был почти в 20 шагах от них, а палатки еще дальше. Их пологи были плотно застегнуты из-за холода. Люди, сидевшие у костра, сосредоточили все свое внимание на большом железном котле, кипящем над огнем. И хотя вонь от него была столь отвратительна, что Элению тотчас затошнило, доносивший ее ветер, по крайней мере, не позволит никому услышать слова, не предназначенные для посторонних ушей. Хоть бы сообщение оказалось важным. С лицом бледным, как кость, в обрамлении черной опушки капюшона, Ниан могла бы показаться некоторым прекрасной, если бы в ее губах не читалось жесткости, а глаза не были бы холодными, как голубые льдинки. Прямая, как струна, и внешне совершенно спокойная, она, казалось, не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Ее дыхание белым облачком, вздымавшееся перед девушкой, было ровным и безмятежным. «Ты не знаешь, Элене, где мы будем спать сегодня ночью?» — холодно спросила Ниан. Элене даже не попыталась сдержать яростный взгляд. «Ты для этого подъехала ко мне?» «Рисковать неудовольствием Ремиллы из-за глупейшего вопроса. Мысль о том, что Ремилла будет недовольна, а также о том, что ей необходимо избегать недовольства Ремиллы, просто взбесила Эленью. «Мне известно об этом не больше твоего, Ниан». Дернув повод, она уже заворачивала свою лошадь, когда Ниан заговорила снова, и в ее голосе проскальзывал гнев. «Не прикидывайся дурочкой, Эления, и не говори мне, что ты не готова так же, как и я, отгрызть собственную ногу, лишь бы выбраться из этого капкана. Может, не будем ссориться?» Эления придержала рассветного ветра, наполовину отвернувшись от собеседницы, искоса глядя на нее из-за меховой опушки капюшона. Заодно она могла так приглядывать и за людьми, окружавшими ближайший костер. На тех не было значков какого-либо из домов, они могли оказаться кем угодно. То один, то другой, сунув голые руки под мышки, время от времени поглядывали в направлении двух леди на лошадях. Но по-настоящему их интересовало только одно — держаться поближе к костру, чтобы согреться. Да еще то, скоро ли говядина сварится до такой степени, что ее можно будет есть. Такие люди способны есть все, что угодно. «Думаешь, ты действительно можешь сбежать?» — тихо спросила Эления. «Вежливость — хорошая вещь, но не настолько, чтобы оставаться здесь у всех на виду дольше, чем необходимо. Впрочем, если Ниан обнаружила какой-то выход, каким образом? Подписанное тобой обязательство поддержки дома Марне уже обошло половину Андора. Кроме того, вряд ли ты считаешь, что Аремила вот так позволит тебе взять и уехать». Ниан вздрогнула. И Эления не смогла сдержать скупой улыбки. Эта женщина была не такой уж бесстрастной, как притворялась. Однако Ниан все же сумела сохранить ровный тон. «Я вчера видела Джареда, Эления. И даже издалека он выглядел мрачнее тучи и ехал таким галопом, словно хотел сломать шею и своей лошади, и себе самому. Насколько я знаю твоего мужа, у него уже должен созреть какой-то план, чтобы вырвать тебя отсюда. Но он плюнул бы в глаза самому темному ради тебя». «Это верно. Он пошел бы еще и не на такое. Думаю, ты понимаешь, что для тебя будет лучше, если я тоже стану частью этого плана». «Мой муж подписал такое же обязательство, как и ты, Ниан, и он человек чести». По правде говоря, о своей чести он пекся даже себе в ущерб. Но Эления верховодила им еще с тех времен, когда они не были женаты. Джаред поставил свою подпись, потому что она написала ему, приказывая это сделать. Не то чтобы у нее был большой выбор в то время. И он способен даже отказаться от обязательств, хоть и неохотно, если у Элении достанет безумие попросить об этом. Разумеется, трудность состояла еще и в том, как дать мужу знать, чего она от него хочет в настоящий момент. Аримила очень тщательно следила, чтобы не подпускать ее к Джареду и Намилю. Элени держала все в своих руках, насколько это возможно, в сложившихся обстоятельствах. Но ей необходимо было связаться с Джаредом, хотя бы для того, чтобы не дать ему вырвать ее отсюда. Плюнуть в глаза темному? Джаред может довести их обоих до катастрофы, думая, что помогает ей. И он вполне способен так сделать, даже понимая, что тем самым погубит их. Ей потребовалось сделать большое усилие, чтобы смятение и гнев, внезапно поднявшиеся внутри, не отразились на ее лице. Но Эления прикрыла свое напряжение улыбкой. Она очень гордилась тем, что может изобразить улыбку в любой ситуации. В той улыбке, которая возникла на ее лице сейчас, читалось легкое удивление и легкое презрение. «Я не строю никаких планов, Ниан, и Джаред тоже. Я уверена в этом. Но если бы это было и так, зачем мне включать в них тебя?» «Потому что в противном случае», — напрямик сказала Ниан, «Аримила может узнать о ваших планах. Возможно, она и круглая дура, но не слепая, и она способна увидеть, если ей скажут, куда смотреть. И тогда тебе придется делить палатку со своим нареченным каждую ночь, не говоря уже о том, что тебя будут охранять его люди». Улыбка Элении растаяла, но голос был ледяным под стать холодному кому, образовавшемуся в желудке. «Думай, что говоришь. Не то Аримила попросит своего тарабонца снова сыграть с тобой в кошачью колыбельку. Но, впрочем, пожалуй, я могу обещать тебе то, о чем ты просишь». Казалось, лицо Ниан не может стать еще бледнее, однако это произошло. Она даже покачнулась в седле и схватилась за руку Элении, чтобы не упасть. Порыв ветра взметнул плащ за ее плечами, и Ниан не стала придерживать его. Ее глаза, такие холодные вначале, теперь были широко раскрыты. Она не делала усилий, чтобы скрыть свой страх, возможно, потому что зашла слишком далеко. Ее голос срывался, в нем звучала паника. «Я знаю, что вы с Джаредом что-то замышляете, Эления. Я знаю это. Возьмите меня с собой, и я присягну тебе от имени дома Араун, как только освобожусь от Аримилы». О, она действительно была потрясена, если предлагает такое. «Ты что, хочешь привлечь к себе еще больше внимания, чем уже привлекла?» — рявкнула Эления, выдергивая руку. Рассветный ветер и вороной мерин Ниан нервно заплясали, почувствовав настроение хозяек, и Эления натянула поводья, усмиряя своего гнедова. Двое из сидящих у костра торопливо пригнули головы. Без сомнения, они решили, что две леди ссорятся в сгущающихся сумерках и не хотели, чтобы гнев каким-нибудь образом пал на них. Вряд ли это было что-то большее. Можно потом посплетничать об этом, но не следует впутываться в ссоры высокопоставленных особ. «Я не строю никаких планов, чтобы сбежать. Совершенно никаких», — сказала Эления более ровным тоном. Вновь запахнув плащ, она слегка повернула голову, оглядывая повозки и ближайшие палатки. «Если Ниан была настолько испугана...» «Когда подворачивается удобный случай...» Поблизости не было никого, кто мог бы подслушать, но она все же понизила голос. «Однако положение может измениться, разумеется, кто может сказать? Если оно изменится, «Обещаю тебе именем света и моей надеждой на перерождение, что не уйду без тебя». Робкая надежда расцвела на лице Ниан. «А теперь крючок. Но только если в моем распоряжении будет письмо, написанное твоей рукой, оформленное подписью и печатью, и в нем ты недвусмысленно откажешься от поддержки дома Марне и по своей собственной воле, а также от лица дома Араун, поклянешься поддерживать меня именем света и твоей надеждой на перерождение. Ничто меньшее меня не устроит». Голова Ниан откинулась назад, она облизнула губы. Ее глаза метались, словно в поисках выхода, в поисках хоть какой-нибудь помощи. Вороной продолжал фыркать и приплясывать, но Ниан лишь слегка придерживала повод, чтобы он не взбрыкнул, но даже это, по-видимому, делала неосознанно. Да, действительно, она была напугана. Но не настолько напугана, чтобы не понимать, чего требует от нее Эления. История Андора насчитывала слишком много подобных случаев, чтобы она не знала этого. Тысяча возможностей оставалось у нее до тех пор, пока ничего не было написано. Но само существование подобного письма вложило бы удела в рот Ниана поводья в руки Эллинии. Его опубликование означало бы полное крушение первой, разве что Эллиния оказалась бы настолько глупа, чтобы признаться, что оно было написано под принуждением. Ниан могла еще попытаться как-то продержаться после подобного разоблачения, однако даже дом, в котором было меньше внутренних разногласий, чем в Арауне, меньшее количество кузин и дядей и теток, готовых перегрызть друг другу глотки в мгновение ока, не сумел бы сохранить свое единство. Меньшие дома, которые связаны с Арауном на протяжении поколений, начали бы искать покровительство в других местах, и очень быстро Ниан осталась бы верховной опорой жалкого опозоренного огрызка своего дома. О да, такое уже случалось прежде. «Мы уже слишком долго пробыли вместе», — Эллиния подобрала поводья. «Я бы не хотела давать пищу для болтливых языков. Возможно, у нас еще будет случай побеседовать наедине, прежде чем Аримилла займет трон». «Какая мерзкая мысль!» «Возможно». Ниан выдохнула так, словно все дыхание покинуло ее тело. Но Эллиния продолжала поворачивать свою лошадь немедля, но и не спеша, и не останавливаясь, пока Ниан не произнесла внезапно: «Постой!» Эллиния оглянулась через плечо, но и только, и осталась ждать, не говоря ни слова. То, что необходимо было сказать, сказано. Теперь оставалось посмотреть, действительно ли Ниан находится в таком отчаянии, чтобы отдаться в руки Эллинии. Может быть и так. У нее-то не было верного Джареда. Фактически любой член дома Араун, высказавший предположение, что Ниан требуется освободить, рисковал сам оказаться в темнице за оспаривание формально выраженной воли Ниан. Без Эллинии она может так и состариться в плену. Впрочем, если Ниан напишет письмо, то окажется в плену несколько иного рода. Если она напишет письмо, Эллиния формально предоставит ей полную свободу. Очевидно, у Ниан хватало соображения, чтобы понять это. Или, вероятно, она просто слишком напугана мыслью о Тарабонце. «Я передам тебе это письмо, как только смогу», — сказала, наконец, Ниан решительным голосом. «Буду ждать с нетерпением», — промурлыкала Эллиния, даже не пытаясь скрыть свое удовлетворение. Но не слишком-то медли, чуть не прибавила она, едва успев сдержать себя. Ниан может быть и повержена, но поверженный враг все еще способен воткнуть нож тебе в спину, если слишком раздразнить его. Кроме того, она боялась угрозы Ниан не меньше, чем та боялась ее угрозы, а, возможно, и больше. Но пока Ниан не знает этого, у ее клинка не было острия. Эления подъезжала к своему эскорту в таком радужном настроении, каким оно не было, уж наверняка с тех пор, как ее освободители оказались людьми Аримиллы. А может быть, и с тех пор, как Дайлин заточила ее в Арингилле, хотя там она еще не теряла надежды. Ее тюрьмой был дом губернатора, вполне комфортабельный, даже несмотря на то, что ей приходилось делить апартаменты с Ниан. Сообщаться с Джаредом, разумеется, не представляло никакой проблемы, и, как казалось, ей удалось проложить некоторые обходные пути к гвардейцам королевы в Арингилле. Слишком многие из них лишь недавно попали на эту службу из Кайриена и были недостаточно уверены относительно того, кому должны соблюдать верность. Сейчас же неожиданная, чудесная встреча с Ниан настолько подняла дух Эллении, что она улыбнулась Дженни и пообещала той кучу новых платьев, когда они окажутся в Кеймлине. Это вызвало приличествующую случаю благодарную улыбку на толстощеком лице служанки. Эления, когда пребывала в особенно хорошем настроении, всегда покупала своей горничной новые платья, каждое из которых незазорно было бы надеть и преуспевающей купчихе. Это был единственный способ обеспечить ее преданность и благоразумие, и в течение 20 лет Дженни выказывала и то, и другое. Солнце теперь уже лишь красным краешком выглядывало из-за деревьев, и пора было искать Аримиллу, чтобы узнать, где Эления будет сегодня ночевать. Не спошли ей свет, чтобы это оказалась пристойная кровать в какой-нибудь теплой палатке, где будет не слишком дымно, и чтобы ночлегу предшествовала достойная трапеза. Сейчас Эления не могла просить о большем. Даже эта мысль, впрочем, не испортила ей настроение. Теперь она не просто кивала группкам мужчин и женщин, мимо которых проезжала, она улыбалась им. Она даже зашла так далеко, что помахала им рукой. Все складывалось лучше, чем было на протяжении уже довольно значительного времени. «Ниан!» Не просто устранена как соперница в борьбе за трон. Она была посажена на цепь, или почти посажена. А этого должно быть и будет достаточно, чтобы привести к ней Каринда и Лира. А ведь оставались еще и такие, кто согласится с тем, чтобы трон занял кто угодно, только не очередная Тракант. Лориан, например. Моргейс приказала высечь ее. Лориан никогда не станет поддерживать ни одну Тракант. Аймли, Нарателли и Абель тоже были вероятными союзниками, хотя и со своими амбициями, которые, впрочем, можно и удовлетворить. Возможно, также и Пеливар или Луан. Эления прощупывала почву, а удерживая в своих руках Кеймлин, она сумела бы использовать такое преимущество. Не то, что эта девчонка Элейн. Традиционно тот, кто обладал Кеймлином, благодаря одному этому обстоятельству, получал поддержку по меньшей мере 4 или 5 домов. Ключевым моментом, разумеется, был выбор надлежащего времени. Иначе все преимущества оказались бы у Аримиллы. Но Эления уже почти видела себя, сидящей на львином троне, возле которого, присягая ей на верность, преклоняют колени верховные опоры. У нее уже был составлен список верховных опор, которых необходимо будет заменить. Никому, кто противостоял ей, не будет позволено больше создавать для нее проблемы. Ряд несчастных случаев обеспечит это. Очень жаль, что Эления не сможет сама выбирать тех, кто их заменит. Но ведь несчастные случаи могут происходить с невероятной частотой. Ее радужные размышления были грубо прерваны сухопарым человеком, внезапно объявившимся возле нее на коренастой серой лошади. Его глаза лихорадочно блестели в тускнеющем сумеречном свете. По какой-то причине в тонких белых волосах Насина торчали зеленые еловые веточки. Благодаря этому он выглядел так, словно только что вылез из зеленой чащи, а его красный шелковый камзол и плащ были так густо расшиты яркими цветами, что сошли бы за ильянский ковер. Вот ведь нелепый человек, хоть и является верховной опорой наиболее могущественного дома во всем Андорре, и вдобавок сумасшедший. «Эления, сокровище мое драгоценное!» — завопил он, брызгая слюной. «Сколь рады видеть тебя мои глаза! По сравнению с тобой мед кажется горьким, морозы тусклыми!» Не успев даже осмыслить ситуацию, Эления поспешно двинула поводьями, заставив рассветного ветра взять назад и немного вправо, так что каурая кобыла Дженни оказалась между ними. «Я не твоя нареченная, Насин!» — огрызнулась она, кипя гневом, от того, что ей приходится говорить это вслух, так что все могли слышать. «Я замужем, понял, старый дурак? Стоять!» — прибавила она, простирая руку. Приказ и жест предназначались ее дружинникам, которые уже положили руки на эфесы мечей и свирепо сверкали глазами на Насина. Его сопровождали 30 или 40 человек со значками меча и звезды дома Кирен, и они без колебаний изрубили бы на куски любого, если бы им показалось, что тот представляет угрозу для их верховной опоры. Некоторые уже наполовину вытащили клинки. Эленью они, разумеется, не тронут. Насин перевешал бы всех до единого, если бы она получила хоть царапину. О, свет, она не знала, плакать ей или смеяться. «Ты все еще боишься этого молодого олуха Джареда?» — спросил Насин, заворачивая свою лошадь вслед за Эленией. «Он не имеет права досаждать тебе. Победил сильнейший, и он должен признать это. Я вызову его на поединок». Его рука, состоявшая словно из одних костей, что было ясно видно даже в обтягивающей ее красной перчатке, зашарила по боку в поисках меча, который он, скорее всего, не вытаскивал уже лет 20. «Я прирежу его, как собаку, за то, что он испугал тебя!» Эления искусно маневрировала рассветным ветром, так что они описывали круг вокруг Дженни, которая бормотала извинения перед Насином и делала вид, что пытается убрать свою кобылу с его пути, на самом деле преграждая его. Мысленно Эления добавила немного вышивки на платье, которое она купит горничной. Каким бы помешанным он ни был, Насин мог в мгновение ока оставить медовые выражения куртуазной любви и облапить ее, как последнюю подавальщицу в таверне. Этого Эления во второй раз не вынесла бы, особенно на людях. Описывая круги, она изобразила озабоченную улыбку на своем лице, хотя, по правде говоря, улыбка стоила ей большего усилия, чем озабоченность. Если этот старый дурак вынудит Джареда убить его, это может все разрушить. «Ты же знаешь, Насин, я не выношу, когда мужчины сражаются из-за меня». Ее голос звучал напряженно и взволнованно, но Эления не пыталась скрыть это. Напряженно и взволнованно как раз то, что нужно. «Как могу я любить человека, руки которого в крови?» Горе-лорд нахмурился, глядя на нее и задрав свой длинный нос, так что она начала уже думать, не зашла ли слишком далеко. Он был безумнее зайца по весне, но не во всем и не всегда. «Я не знал, что ты настолько чувствительна», — произнес, наконец, он, не прекращая своих попыток объехать Дженни. Его изможденное лицо просветлело. «Но я должен был догадаться. С этого момента я буду помнить это. Пусть Джаред живет, до тех пор, пока не будет досаждать тебе». Внезапно он уставился на Дженни, словно только что ее заметил, и с раздраженной гримасой высоко занес руку, сжимая ее в кулак. Полная горничная отчетливо съежилась, ожидая удара, но не отъезжая в сторону. И Еленя заскрежетала зубами. Платье, вышитое шелком. Определенно неподходящий наряд для горничной, но Дженни заслужила его. «Лорд Насин, я искала вас повсюду», — раздался жеманный женский голос, и кружение прекратилось. Эления вздохнула с облегчением, когда Аремила выехала из сумерек в сопровождении своей свиты и тут же подавила приступ ярости от того, что почувствовала облегчение. Аремила в чересчур изысканно расшитом зеленом шелковом платье с кружевами на вороте и запястьях была низкорослой, пухлой женщиной с пустой улыбкой и карими глазами, всегда широко раскрытыми от преувеличенного интереса, даже когда интересоваться было нечем. Хотя Аремила не блистала умом, она обладала достаточной сообразительностью, чтобы понимать, в чем заключается ее выгода, и не хотела упустить своего. По-настоящему ее волновало только собственное благополучие и доходы, чтобы его обеспечить. И занять трон она желала по одной единственной причине. Королевская казна способна обеспечить гораздо большее благополучие, чем доходы любой верховной опоры. Ее свита была еще больше, чем у Насина, хотя лишь половину составляли дружинники со значками ее дома. Остальные были по большей части льстецы и прихлебатели, лорды и леди из младших домов. И все, кто готов был лизать Аремиле руку за позволение понежиться в лучах ее власти. Она любила, когда перед ней заискивали. Ниан тоже была здесь. Она держалась с краю вместе со своими людьми и горничной, внешне холодная и вновь овладевшая собой. Но однако она держалась подальше от Жака Луналта, сухощавого мужчины в этой шутовской тарабонской вуали, закрывавшей огромные усы и конической шапочке, поднимавшей капюшон его плаща на смехотворную высоту. К тому же он слишком много улыбался. Он вовсе не выглядел человеком, способным заставить кого-либо ползать на коленях с помощью всего лишь нескольких веревочек. «Аремила!» — промолвил Насин смущенным тоном, а затем нахмурился, глядя на свой занесенный кулак, словно удивленный тем, что тот оказался поднят. Опустив руку на луку своего седла, он, лучась улыбкой, взглянул на женщину. «Аремила, моя дорогая!» — с теплотой сказал он. Но с теплотой иного рода, чем обычно обращался к Элении. По-видимому, он каким-то образом вбил себе в голову, что Аремила его дочь, причем любимая. Однажды Эления слышала, как он в течение долгого времени вспоминал при ней о ее матери, своей бывшей жене, которая вот уже 30 лет как умерла. Аремила умудрялась как-то поддерживать разговор, хотя, насколько знала Эления, она никогда не встречалась с Меделли Кирен. Однако, несмотря на все отеческие улыбки, расточаемые Аремилле, его взгляд рыскал в окутанной сумерками толпе всадников позади нее, и лицо Насина расслабилось, лишь когда он отыскал Сильвейс, свою внучку и наследницу, приземистую спокойную женщину. Та встретила его взгляд без улыбки, затем натянула свой темный подбитый мехом капюшон на самые глаза. Она никогда не улыбалась, не хмурилась и вообще не выказывала никаких эмоций, всегда сохраняя на лице неизменное, по-коровье безмятежное выражение. Очевидно, мозги у нее тоже были коровьи. Аремила держала Сильвейс ближе к себе, чем Эленю или Ниан, так что у Насина не было возможности уклониться от данного им слова чести. Он, несомненно, был сумасшедшим, но при этом скользким, как уж. «Надеюсь, Ремилла, ты хорошенько заботишься о моей маленькой Сильвейс», — пробормотал он. «Охотников за приданным везде полно, а я хочу, чтобы моя дорогая девочка была в безопасности». «Разумеется, разумеется», — ответила Ремилла, проезжая на своей раскормленной кобыле мимо Элении и не бросив на нее даже взгляда. Ее голос был сладким, как мед, и ласковым до тошноты. «Ты же знаешь, я забочусь о ее безопасности не меньше, чем о своей». Улыбаясь своей бездумной улыбкой, она принялась расправлять плащ на плечах Насина, разглаживая складки с видом человека, укутывающего в шаль любимого, но увечного ребенка. «Здесь снаружи слишком холодно для тебя. Я знаю, что тебе нужно. Теплая палатка и кубок подогретого вина с пряностями. Я с радостью пошлю свою горничную приготовить вино для тебя». Арлин, проводи лорда Насина в его палатку и подай ему кубок доброго вина. Стройная девушка из свиты Аремилы содрогнулась всем телом, затем медленно выехала вперед, откидывая капюшон своего простого синего плаща. Под капюшоном открылась хорошенькая личика с испуганной дрожащей улыбкой. Все окружавшие Аремилу подхалимы или заблюды внезапно принялись поправлять свои плащи и натягивать перчатки, глядя куда угодно, только не на ее горничную, особенно женщины. Любую из них могли выбрать с такой же легкостью, и они знали это. Как ни странно, Сильвейс не отвела взгляда. Ее лицо невозможно было рассмотреть в тени капюшона, но ее голова повернулась, следуя за движением девушки. Насин обнажил зубы в ухмылке, что сделало его еще более похожим на козла, чем обычно. «Да, конечно, вино с пряностями. Это будет отлично. Арлин, не так ли?» «Пойдем, Арлин. Пойдем, моя хорошая девочка. Ты не замерзла?» Девушка вскрикнула, когда он набросил ей на плечи край своего плаща, притянув ее к себе так близко, что она чуть не вывалилась из седла. «В моей палатке тебе будет тепло, обещаю». Не бросив назад даже взгляда, он шагом отъехал от собравшихся, хихикая и шепча что-то на ухо девушке, которую держал, обняв за плечи. Дружинники Насина последовали за ним, сопровождаемые скрипом кожи и неспешным звучным чавканьем конских копыт по грязи. Один из них засмеялся, словно товарищ сказал ему что-то забавное. Эления с омерзением покачала головой. Одно дело выставить перед Насином хорошенькую женщину, чтобы отвлечь его внимание. Ей даже не требовалось быть особенно хорошенькой. Любая женщина, которую старый козел загонял в угол, была в опасности. Но использовать для этого собственную горничную просто отвратительно. Впрочем, не настолько отвратительно, как сам лорд Насин. «Ремилла, ты обещала держать его подальше от меня», произнесла Эления тихим напряженным голосом. Сбрендивший старый развратник мог забыть о ее существовании на какое-то время, но он вспомнит о ней в следующий же раз, когда увидит ее. «Ты обещала отвлекать его». Лицо Аремилы стало угрюмым. Она раздраженно подтянула повыше свои перчатки для верховой езды. Она не получила то, чего хотела. Это было для нее большим оскорблением. «Если хочешь, чтобы тебя не одолевали поклонники, тебе следует держаться подле меня, а не разгуливать, где попало. Что я могу поделать, если ты привлекаешь мужчин? Я ведь спасла тебя. Я еще не слышала ни слова благодарности за это». Эления стиснула зубы так, что заболели челюсти. От необходимости делать вид, что она поддерживает эту женщину по собственной воле, ей хотелось кого-нибудь укусить. Ясно, какой ей уготован выбор. Либо написать Джареду, либо готовиться к длительному медовому месяцу со своим нареченным. О, свет! Она могла бы сделать выбор, если бы не была уверена, что Насин запрячет ее в каком-нибудь отдаленном поместье, даже если она смирится с его лапаньем и в конце концов забудет о том, что она там находится, и оставит ее там. Аримилла, впрочем, настаивала на том, чтобы она соблюдала правила игры. Она настаивала на очень многом, что было совершенно невыносимым. Однако ей необходимо было это вынести. Ничего. Когда положение разъяснится, мастер Лунолд сможет уделить Аримилле несколько дней. Элене удалось изобразить извиняющуюся улыбку и заставить себя согнуть шею, словно она была одной из этих низкопоклонствующих пиявок, которые теперь поглядывали на нее с алчностью. В конце концов, если она присмыкалась перед Аримиллой, это доказывало только, что и другие имели на это право. Эления чувствовала на себе их взгляды, и от этого ей хотелось хорошенько вымыться. Из-за того, что ей приходилось вести себя так в присутствии Ниан, ей хотелось кричать. «Вся благодарность, какая у меня есть, в твоем распоряжении, Аримилла». Что ж, это не было ложью. Вся благодарность, какая в ней была, сводилась к желанию придушить эту женщину. Очень медленно. Элене, однако, пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем она смогла заставить себя произнести следующие слова. «Прости меня за промедление, пожалуйста». Очень горькое слово. «Насин совершенно расстроил меня. Ты же знаешь, как отреагирует Джаред, если узнает о поведении Насина». В ее голосе при последних словах сверкнуло отточенное лезвие, но эта дура только захихикала. Захихикала. «Разумеется, я прощаю тебя, Эления», — со смехом сказала она, светлее лицом. «Тебе нужно только попросить. Джаред горяч, не так ли? Ты должна написать ему письмо и рассказать, что совершенно довольна своим положением. Ты ведь довольна, правда? Можешь продиктовать письмо моему секретарю. Это так неприятно — пачкать свои пальцы чернилами. Как ты считаешь?» «Конечно, я довольна, Аримилла. Как может быть иначе?» На этот раз улыбка не вызвала у нее усилий. Эта женщина, несомненно, считала себя очень умной. Необходимость диктовать письмо секретарю Аримиллы исключала всякую возможность обмана. Но она могла совершенно открыто написать Джареду, чтобы он не делал ничего без ее указания. И эта набитая дура будет считать, что Эления только повинуется ее приказу. Кивнув с самодовольной улыбкой, Аримилла подобрала поводья, тоже сделали ее прихлебатели. Если бы она надела горшок себе на голову и назвала его шляпой, они все тоже стали бы носить горшки. «Уже поздно», — произнесла она, — «а я хочу выступить завтра пораньше. Повар Эделли Берин приготовил для нас превосходный ужин. Элене, вы с Ниан должны поехать со мной». Это прозвучало так, словно она оказывает им честь, и у них не оставалось иного выбора, кроме как сделать вид, будто так оно и было. Пленницы пристроились по обе стороны от нее. «И Сильвис, разумеется. Сильвис, иди сюда!» Внучка Насина переместила свою кобылу поближе, но не стала подъезжать к Аримилле вплотную. Она поехала за ними чуть сзади, а толпа подхалимов держалась за ее спиной, поскольку их не пригласили ехать с Аримиллой. Несмотря на пронизывающий ледяной ветер, забивающийся им в плащи, некоторые из женщин и двое-трое мужчин сделали безуспешную попытку вовлечь девушку в разговор. Она отвечала им едва ли парой слов. Однако, поскольку поблизости не было верховной опоры, у которой можно было бы полизать руку, годилась и наследница. А может быть, кто-нибудь из мужчин подумывал и о женитьбе? По всей видимости, один-два из них были скорее чем-то вроде стражников или, по крайней мере, шпионов, присматривающих, чтобы девушка не пыталась связаться с кем-нибудь из своего дома. Подобные люди находили это очень волнующим — прикасаться к граням власти. У Эллении были свои виды на Сильвейс. Каримилла тоже не видела никаких препятствий для разговоров. Не сообразив даже того, что ее болтовню заглушают капюшон, и безумолку щебетала, пока они ехали в сгущающихся сумерках, перескакивая с кушаний, которые сестра Лира собиралась предложить им на ужин, на свои планы относительно коронации. Эллиния слушала вполуха, лишь бы не упустить подходящие моменты для одобрительных реплик. «Если эта дура собирается простить тех, кто противостоял ей, да еще поклясться в этом, то Эллиния Сарант не будет говорить ей, что это глупо. С нее достаточно того, что приходится поддакивать ей, делая вид, что слушает». И вдруг одна вещь, сказанная Эремилой, ткнулась ей в уши, словно шило. «Вы, Снян, ведь не будете возражать, если вам придется сегодня переночевать на одной кровати, не правда ли? Похоже, здесь не хватает приличных палаток». Она продолжала щебетать, но какое-то время Эллиния не могла расслышать ни слова. У нее возникло такое ощущение, словно ее кожу набили снегом. Слегка повернув голову, она встретила ошеломленный взгляд Ниан. Эремилла никаким образом не могла узнать об их случайной встрече, по крайней мере, к этому времени. А если даже и узнала, зачем ей предоставлять им удобный случай сговориться? Ловушка? Их разговоры будут подслушивать шпионы? Горничная Ниан или Дженни? Мир закружился. Перед глазами поплыли черные и серебряные мушки. Эллине казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Внезапно она осознала, что Эремилла спросила что-то непосредственно у нее и ждет ответа с возрастающим нетерпением. Эллине отчаянно пыталась собраться с мыслями. «Ага, вот оно. Позолоченная карета Эремилла. Что за нелепая мысль? Все равно, что ехать в фургоне лудильщика. О, великолепно! Тебе приходят в голову такие чудные идеи?» Польщенная улыбка Эремиллы несколько успокоила Эллинию. Эта женщина действительно была безмозглой дурой. Возможно, здесь в самом деле недостаточно пригодных для ночлега палаток. А более вероятно, что она просто считает, что ей уже нечего бояться, что они приручены. Эллиния оскалила зубы, тут же превратив оскал в жеманную улыбку. Но она отбросила все мысли о том, чтобы дать Тарабонцу возможность развлечь Эремиллу даже на час. После того, как Джаред поставил подпись, у нее оставался единственный способ расчистить дорогу к трону. Все было тщательно продумано и готово. Можно начать действовать. Единственный вопрос, кто умрет первым — Эремилла или Насян? Ночь накрыла Кеймлин лютым холодом, усугубленным резким ветром. То здесь, то там мерцание света в каком-нибудь верхнем окне говорило о том, что кто-то еще бодрствует, но большинство ставен было закрыто, и тонкий ломтик луны, низко висящий в небе, лишь подчеркивал темноту. Даже снег, одеялом накрывший крыши и наваленный сугробами вдоль домов, где его не коснулось дневное уличное движение, казался сумеречно-серым. Одинокий человек, закутанный с ног до головы в темный плащ, шагал по замерзшей слякоти слева от мостовой. Он с одинаковой легкостью откликался на имена Давида Ханлона или Дойлина Меллора, и имя было для него не более чем одежда, а человек меняет одежду по мере надобности. За эти годы он переменил немало имен. Будь все, как он хочет, то сидел бы он сейчас, вытянув ноги перед пылающим камином в королевском дворце, с кружкой в руке, кувшином бренди под боком и пригожей девчонкой на коленях. Но иногда приходится делать то, что хотят другие. По крайней мере, здесь, в новом городе, можно было пройти. Чего хорошего, когда под ногами замерзшая слякоть, на которой того и гляди поскользнешься, если будешь идти неосторожно. Впрочем, его сапоги ступали здесь не менее уверенно, чем там, на более крутых склонах внутреннего города. Кроме того, этой ночью тьма устраивала его. На улицах было немного народа, когда он выходил, и стало еще меньше, когда тьма сгустилась. Благоразумные люди после заката оставались дома. Время от времени из глубоких теней под домами показывались какие-то силуэты, но, кинув короткий взгляд на Ханлона, они заворачивали за угол впереди него или ныряли в какие-нибудь проходы, пытаясь приглушить сорвавшиеся с губ ругательства, когда увязали в снегу, по-видимому, нетронутым солнцем. Он не был особенно широкоплечим и ненамного превосходил ростом большинство мужчин. Его меч и кераса были скрыты под плащом, но грабители высматривали слабых и робких, а он двигался с очевидной уверенностью и явно не боялся тех, кто таился по углам. Их почтительному отношению весьма способствовал также длинный кинжал, который он держал в правой руке. На ходу он посматривал, не покажется ли патруль гвардейцев, но на самом деле не ожидал их увидеть. Бродяги и грабители нашли бы себе другие места для охоты, будь гвардейцы поблизости. Разумеется, он одним словом мог отослать любых патрульных прочь. Однако ему не нужны были ни свидетели, ни вопросы, как он оказался так далеко от дворца, да еще пешком. Его шаги замедлились при виде двух закутанных в плащи женщин, показавшихся на перекрестке впереди. Но они двинулись дальше, не взглянув на него, и он вздохнул более свободно. Лишь немногие женщины отваживались выходить в такое время без сопровождения мужчины с мечом или с дубиной. И даже не видя их лиц, он мог бы прозакладывать горсть золота против конского яблока, что это парочка Айс Седай. Или кто-нибудь из тех странных женщин, которые позанимали все кровати во дворце. При мысли об этих женщинах он помрачнел. Между лопатками у него стало покалывать. Что бы там ни происходило во дворце, у него от этого начинались схватки в животе. Одни Атаан-Миэйр чего стоят. И дело не только в том, что они шатаются по дворцовым коридорам с таким соблазнительным видом, а потом замахиваются на человека ножом. Он не успел еще даже подумать о том, чтобы шлепнуть одну из них по заднице. И вдруг уже они и Айс Седай стоят вокруг и шипят друг на друга, как бродячие кошки, посаженные в один ящик. Причем было очевидно, хоть и невероятно, что морской народ оказался кошками покрупнее. Другие еще хуже в каком-то смысле. Что бы там ни говорили сплетники, он-то знал, как выглядят Айс Седай, и на их лицах никогда не было морщин. Однако некоторые из тех, других, могли направлять силу, и у него закрадывалось тревожное подозрение, что на такое были способны не только некоторые, в чем не было вообще никакого смысла. Возможно, для морского народа и было почему-то сделано исключение, но что до этой «родни», как называла их Фалион, то все знали. Если три женщины, которые способны направлять и которые не являются Айс Седай, сядут вместе за стол, то не успеют они прикончить и кувшин вина, как появится Аис Седай и прикажет им разойтись и никогда больше не говорить друг с другом, и присмотрит за выполнением приказа, между прочим. Это само собой. Однако эти женщины торчали во дворце числом более сотни и проводили свои собственные сборища, и ходили мимо Аис Седай, не удостоившись от них даже хмурого взгляда. До сегодняшнего дня, по крайней мере. И чтобы не заставило их раскудахтаться, как испуганных кур, Аис Седай встревожились не меньше и их. Здесь чересчур много странностей, на его взгляд. Когда Аис Седай начинают вести себя странно, человеку время позаботиться о сохранности собственной шкуры. Выругавшись, он выдернул себя из задумчивого состояния. Человеку стоит заботиться о своей шкуре и ночью тоже, а если позволять вниманию расплываться, из этого не выйдет ничего хорошего. По крайней мере, он не остановился и даже не замедлил шага. Сделав еще несколько шагов, он тонко улыбнулся и пощупал клинок своего кинжала. Ветер вздыхал, проносясь по улице, и затихал, свистел по крышам и затихал вновь, и в этих коротких промежутках он сумел расслышать слабый хруст шагов, который преследовал его почти с того самого момента, как он вышел из дворца. На следующем перекрестке он свернул вправо, тем же равномерным неспешным шагом. Затем внезапно распластался спиной к воротам конюшни, которая находилась на самом углу. Широкие ворота были закрыты и, очевидно, заложены изнутри на засов. Но запах лошадей и конского навоза висел в морозном воздухе. Гостиница на той стороне улицы была тоже заперта на все замки. Окна темные, закрыты ставнями. Единственным звуком, помимо завывания ветра, был скрип ее раскачивающейся вывески, которую не удавалось толком разглядеть из-за темноты. Никто не увидит то, чего ему не надо видеть. Он был предупрежден за мгновение звуком шагов, ускорившихся в попытке не дать ему скрыться из виду слишком надолго, а затем из-за угла осторожно высунулась голова в капюшоне. Но, разумеется, недостаточно осторожно. Левая рука Ханлона метнулась под капюшон, схватив человека за горло, а правая в то же время нанесла привычный останавливающий удар кинжалом. Он отчасти ожидал, что на том окажется кираса или кольчужная рубашка, и был готов к этому. Но сталь легко погрузилась на добрый дюйм под грудину незнакомца. Он не знал, почему этот удар будто парализует легкие человека, так что тот не в состоянии даже вскрикнуть, пока не захлебнется собственной кровью. Но он знал, что бывает именно так. Однако этой ночью у него не было времени ждать. Если гвардейцев не видно, это еще не означает, что так и будет впредь. Резким движением он хряснул головой незнакомца о каменную стену конюшни с достаточной силой, чтобы размозжить череп, а затем еще раз воткнул в него кинжал, погрузив по самую рукоятку и чувствуя, как клинок скребет по позвоночнику. Его дыхание оставалось спокойным. Убийство было просто делом, которое необходимо делать время от времени. Здесь не от чего было возбуждаться. Но он поспешно опустил труп на снег, привалив к стене, и присел рядом на корточке, вытирая лезвие кинжала о темную куртку мертвеца и засунув левую руку под мышку, чтобы стянуть перчатку, обшитую сталью с тыльной стороны. Вращая головой, он следил за обоими концами улицы, одновременно ощупывая в темноте лицо незнакомца. Колкая щетина под пальцами сказала ему, что это был мужчина, но и только. Вообще-то для него не было разницы. Окажись, это даже женщина или ребенок. Некоторые глупцы не понимают, что у детей тоже есть глаза, чтобы видеть, и языки, чтобы рассказать о том, что видели. Однако он надеялся обнаружить там усы или нос картошкой, или что-нибудь еще, что пробудило бы его память и подсказало бы, что это за человек. Проведя рукой по рукаву мертвеца, он обнаружил толстое сукно, не слишком тонкое, но и не особо грубое, и жилистую руку, которая могла принадлежать и песцу, и возчику, и лакею. Короче говоря, любому, так же, как и куртка. Обыскав тело, он порылся в карманах, найдя деревянный гребень и моток веревки, который отбросил в сторону. У пояса мертвеца его рука задержалась. Там висели кожаные ножны. Пустые. Ни один человек на земле не сумел бы вытащить нож после того, как клинок Ханлана нашел его легкие. Разумеется, у незнакомца была веская причина держать свой кинжал вынутым из ножен и просто идя по ночным улицам. Но все же первое, что приходило в голову, это что тот намеревался воткнуть его кому-то в спину или перерезать глотку. Это была, однако, лишь минутная пауза. Не теряя времени на размышления, он срезал кошелек незнакомца, подсвязывавший его тесемкой. Вес монет, который он высыпал себе в руку и тут же сунул в свой карман, сказал ему, что там не было золота и даже, скорее всего, ни одной серебряной монетки. Но найденный кошелек без денег заставит тех, кто обнаружит тело, подумать, что перед ними жертва грабителей. Выпрямившись, Ханлон натянул перчатку и, помедлив лишь момент, чтобы засунуть в ножны свой клинок, вновь зашагал по покрытой грязной кашей мостовой, настороженно осматриваясь вокруг и прижимая кинжал к боку под плащом. Он не расслаблялся, пока не оказался в нескольких кварталах от мертвого тела, да и тогда не позволил себе расслабиться слишком сильно. Большинство людей, узнавших об убийстве, примут версию об ограблении, доказательство чего он оставил. Но не те, кто послал этого человека. То, что он шел за ним от самого дворца, означало, что его послали. Но кто? Он был совершенно уверен, что любая женщина из морского народа, захотевшая воткнуть в него нож, превосходно справилась бы с этим делом сама. Родня, как бы она ни беспокоила его самим своим присутствием, держалась вроде бы тихо и скромно. Правда, именно те, кто хотел избежать лишнего внимания, скорее всего, и прибегли бы к помощи наемного ночного убийцы. Но он ни разу не обменялся больше, чем парой слов с кем-нибудь из них, и, несомненно, ни разу не пытался их пощупать. Айс Седай казались более вероятным вариантом, однако он был уверен, что не сделал ничего, что могло возбудить их подозрения. Однако у кого-нибудь из них могли иметься собственные соображения, чтобы желать его смерти. С Айс Седай никогда нельзя сказать наверняка. Бергитта Трагелион, глупая девка, по-видимому, действительно считающая себя персонажем из легенды, а может быть и действительно настоящая Бергитта, если когда-либо была настоящая Бергитта. Но она вполне может счесть это угрозой для своего положения. Она, может, и ходит по коридорам в этих своих штанах, покачивая бедрами, как настоящая шлюха. Однако взгляд у нее холодный. Это может приказать перерезать человеку глотку, даже глазом не моргнув. Однако больше всего его беспокоило последнее из видевшихся ему возможностей. Его собственные хозяева были не из тех, кто очень-то доверяет людям, да и самим им не всегда можно было особенно доверять. А леди Шайна Вархин, которая ныне отдавала Ханлану приказание, как раз и послала вызов, вытащивший его этой ночью на улицу. Туда, где его почему-то поджидал этот парень, шедший за ним по пятам с ножом в руке. В совпадение он не верил, чтобы там не болтали об этом Алторе. Мысль вернуться во дворец промелькнула и пропала в мгновение ока. У него было припрятано кое-какое золотишко. Он мог подкупить стражу у ворот с такой же легкостью, как любой другой, или просто приказать, чтобы их открыли и выпустили его наружу. Но это означало бы, что остаток жизни он должен будет постоянно посматривать за спину, и любой подошедший к нему на расстояние вытянутой руки мог оказаться посланным убить его. Впрочем, это не очень отличалось от той жизни, какую он вел сейчас, не считая уверенности, что рано или поздно кто-нибудь подсыплет яда ему в суп или воткнет нож ему в ребра. Кроме того, это могла оказаться и эта каменноглазая девка Бергитта, или какая-нибудь Айс Седай, или, может быть, он все же чем-нибудь оскорбил кого-то из родни. В любом случае, никогда не помешает быть осторожным. Его пальцы сомкнулись на рукоятке кинжала. В настоящий момент жизнь была хороша, у него было всего вдоволь, и полно женщин, достаточно впечатленных или напуганных капитаном гвардии, чтобы быть уступчивыми. Но жизнь в бегах всегда предпочтительнее смерти здесь и сейчас. Отыскать нужную улицу, а тем более нужный дом, оказалось не так-то просто. Одна узенькая боковая улочка выглядит очень похожей на другую, когда их окутывает тьма. Но он приложил все старание и, в конце концов, оказался перед дверьми высокой, скрытой тенью громады, которая могла бы принадлежать какому-нибудь зажиточному, но осторожному купцу. Впрочем, он знал, что это не так. Авархиан был маленьким домом, некоторые называли его угасающим, но одна дочь в нем еще оставалась, и у Шайн были деньги. Дверь открылась, и он поднял руку, защищая глаза от яркого света. Левую руку, в правой был кинжал, который он держал скрытым и наготове. Щурясь сквозь растопыренные пальцы, он узнал женщину, стоявшую у двери, в простом темном платье горничной. Впрочем, это не принесло ему облегчения ни на волос. «С тебя поцелуй, Фалеон», — произнес он, ступая через порог. Он приобнял ее, плотоядно ухмыляясь, левой рукой, разумеется. Длиннолицая женщина оттолкнула его руку и плотно прикрыла за ним дверь. Шайн закрылась с посетителем в гостиной наверху. Спокойно произнесла она. «А повариха у себя в спальне. Больше в доме никого нет. Повесь плащ на вешалку. Я дам ей знать, что ты здесь, но тебе, скорее всего, придется подождать». Хан Лон позволил ухмылке угаснуть, а руке упасть. Несмотря на ее безвозрастное лицо, более чем миловидной Фалеон не назвать, и даже это было бы некоторой натяжкой, учитывая холодный взгляд и еще более холодную манеру говорить. Она едва ли была женщиной того сорта, которую он бы выбрал для ласк, но, по всей видимости, она была наказана одной из избранных, и он был частью ее наказания, что меняло дело до некоторой степени. Он никогда не имел ничего против, чтобы завалить женщину, у которой нет другого выбора, а у Фалеон выбора, разумеется, не было. Вид ее платья говорил об этом. Она в одиночку делала работу четырех или пяти женщин, она была и за горничную, и за судомойку, и за повариху, спала, когда выкраивала время, и раболепствовала, когда Шиайн хмурилась. Ее руки огрубели и покраснели от стирки белья и мытья полов, однако она, похоже, собиралась пережить свое наказание, а меньше всего на свете он желал, чтобы у какой-нибудь Айс Седай вырос персональный зуб на Давида Ханлона. Особенно если учесть, что обстоятельства могли резко измениться до того, как у него будет возможность воткнуть нож ей в сердце. Достигнуть с ней соглашения, впрочем, было просто. Она, по всей видимости, имела практический взгляд на вещи. Когда их могли видеть другие, он трепал ее по заднице каждый раз, когда она находилась поблизости. А когда у него было время, он хватал ее в охапку и волок в маленькую комнатку под самой крышей. Там они приводили в беспорядок постельное белье, затем садились на узкую холодную кровать и обменивались информацией. Хотя по ее настоянию он порой ставил ей пару синяков, просто на случай, если Шайн решит проверить. Он надеялся, что она запомнит, что это было по ее настоянию. «Где остальные?» — спросил он, сбрасывая плащ и вешая его на резную вешалку для плащей. Стук сапог по плитам пола отдавался от высокого потолка. Это было богато убранное помещение с раскрашенными оштукатуренными карнизами и несколькими роскошными гобеленами на стенных панелях, украшенных резьбой и отполированных до блеска. Его освещали высокие светильники с отражателями, на которых позолоты было не меньше, чем в самом королевском дворце. Но чтоб ему сгореть, если здесь было намного теплее, чем снаружи. Фалеон приподняла бровь, увидев кинжал в его руке, и он убрал клинок в ножны с натянутой улыбкой. Хан Лон мог вытащить его вновь одним молниеносным движением, и не только кинжал, но и меч. Улицы ночью полны воров. Несмотря на холод, он снял перчатки и заткнул их за пояс рядом с мечом. Иначе могло показаться, что он считает, что находится в опасности. В любом случае, случись самое худшее, кирасы будет достаточно. «Я не знаю, где Марилин», — сказала она через плечо, уже поворачиваясь, чтобы уходить, и подбирая юбку, готовясь взойти на лестницу. Она ушла еще до заката. «Мурилин в конюшне со своей трубкой. Мы можем поговорить после того, как я сообщу Шайн о твоем прибытии». Глядя, как Фалеон взбирается по лестнице, он хмыкнул. Мурилина, грузного парня, которого Ханлан за глаза недолюбливал, изгоняли в конюшню за домом всякий раз, когда он хотел покурить свою трубку, поскольку Шайн не нравился запах его крепкого табака. И так как он обычно прихватывал с собой кружку эля, а то и целый кувшин, он не должен появиться здесь в скором времени. Марилин беспокоила его больше. Она тоже была Айс Седай, очевидно, также отданная в распоряжение Шайн, как и Фалеон, или он сам. Но с ней у него не было никаких соглашений. Ссор, впрочем, тоже не было. Однако он не доверял любой Айс Седай в принципе, черная она или нет. Куда она пошла? Зачем? То, чего человек не знает, может убить его. А Марилин Гемалфин проводила слишком много времени за пределами дома, занимаясь вещами, о которых он не знал ровно ничего. А узнать стоило, если он хочет жить. Когда Фалеон ушла, он прошел из ледяной прихожей прямо в кухню в задней части дома. Комната с кирпичными стенами была пуста, разумеется. Повариха достаточно хорошо знала, что не стоит высовывать нос из своей подвальной комнатки после того, как ее ушлют на ночь. И черная железная плита, и печи были холодными, но небольшой огонь, разведенный в длинном каменном очаге, делал кухню одним из немногих помещений в доме, где было тепло. По сравнению с остальными, во всяком случае. Шейн была скупа, когда речь шла не о ее собственных удобствах. Огонь здесь поддерживали только на тот случай, если ей среди ночи вдруг захочется подогретого вина с пряностями или взбитое яйцо с молоком. С того времени, как Ханлон появился в Кеймлине, он бывал в этом доме уже больше полудюжины раз и знал, в каких шкафчиках хранятся специи и в какой комнате рядом с кухней стоят бочонки с вином. Всегда с хорошим вином. В этом отношении Шайн никогда не скупилась. По крайней мере, если речь шла о том вине, которое она пила сама. Когда вернулась Фалеон, на широком кухонном столе уже были расставлены горшочек с медом и блюдо с имбирем и гвоздикой. Рядом стоял полный вина кувшин, а в огне грелась кочерга. Шайн могла приказать ему прийти сейчас же, но это ничего не значило. Когда она хотела, чтобы человек ждал, он мог не увидеть ее до самого утра. Эти вызовы всегда стоили ему сна, чтоб сгореть этой женщине. «Кто ее посетитель?» — спросил он. «Он не назвался, по крайней мере, мне», — ответила Фалион, подпирая стулом открытую дверь, ведущую в коридор. «Из-за этого некоторая часть тепла будет ускользать наружу. Но она должна услышать, если Шайн позовет ее. Или, может, статься, она хотела быть уверенной, что та не сумеет их подслушать. Худощавый человек, высокий и суровый, по виду солдат, какой-нибудь офицер, может быть, из благородных, судя по тому, как он держится, и андорец, судя по выговору. Он кажется умным и осторожным, одет довольно просто, хотя и недешево, и на нем нет колец или заколок». Хмуро взглянув на стол, она повернулась к одному из шкафчиков у двери в коридор и поставила вторую оловянную кружку рядом с той, что Ханлон выставил для себя. Ему никогда не приходило в голову накрыть на двоих. Хватало и того, что он сам наливал себе вино. А исседай там или не исседай, а горничной была она. Но Фалион придвинула себе стул и оттолкнула от себя блюдо с пряностями, словно ожидала, что он станет прислуживать ей. У Шайн, однако, вчера было двое посетителей, которые были более беспечны, чем этот, — продолжала она. У одного он пришел с утра. На отвороте перчаток был золотой вепрь дома Сарант. Наверное, посчитал, что вышивка слишком мелкая, и ее никто не заметит, если он вообще хоть что-нибудь думал. Толстенький желтоволосый человек средних лет смотрел на все свысока, хвалил вино, так словно был удивлен тем, что нашел в этом доме нечто достойное. И хотел, чтобы Шайн приказала высечь меня за то, что я выказала ему недостаточное уважение. Даже это она говорила холодным, размеренным тоном. Какой-либо жар проявлялся в ней, казалось, только тогда, когда Шайн порола ее плетью. Тогда она кричала достаточно громко, как он слышал. «Это какой-нибудь селянин, который редко бывает в Кеймлине, но считает, что ему известно, как ведет себя знать, так я думаю. Его можно опознать по бородавке на подбородке и по маленькому шраму в форме полумесяца возле левого глаза. Тот, что приходил после полудня, был низеньким и смуглым, с острым носом и настороженными глазами. У него я не заметила никаких шрамов или отметин, но на левой руке у него было кольцо с квадратным гранатом. Он говорил мало и старался не сказать ничего, судя по тому немногому, что я слышала. Но у него был кинжал с четырьмя полумесяцами дома Марне на головке рукояти». Сложив руки на груди, Ханлон наклонился к очагу и сделал спокойное лицо, хотя ему хотелось нахмуриться. Он был уверен, что план состоял в том, чтобы трон заняла Илэйн, хотя что будет после, оставалось загадкой. Она была обещана ему как королева. Будет она носить корону или нет, когда он возьмет ее, его ничуть не волновало. Это разве что добавляло остроты. Обломать эту длинноногую кобылку, приучив ее к седлу, было бы для него чистым удовольствием, даже будь она дочкой фермера, особенно после того, как эта девчонка так срезала его сегодня перед лицом у всех этих женщин. Но если дела ведутся так же с домами Сарант и Марне, это говорит о том, что, возможно, Илэйн должна будет умереть, так и не возложив на себя корону. Может быть, несмотря на все обещания, что ему дадут повозиться с королевой, он был определен на занимаемое им сейчас место, чтобы иметь возможность убить ее в заранее выбранный момент, когда ее смерть принесет особенно большую выгоду для Шайн. Или скорее для того избранного, который отдавал ей приказания. Маридин, так его звали. имя которое Ханлон никогда не слышал до того, как пришел в этот дом. Это не беспокоило его. Если у того хватало наглости называть себя одним из избранных, Ханлон был не настолько глуп, чтобы оспаривать это. Его беспокоило то, что, по всей видимости, он был во всем этом не более чем кинжалом. Если кинжал сделает свою работу, кого волнует, если он при этом сломается? Гораздо лучше быть рукой на рукояти, чем клинком. «Ты не видела, им не платили?» — спросил он. «Может, слышала что-нибудь?» «Я бы сказала», — недовольно ответила она. «И по нашему соглашению теперь моя очередь задавать вопросы». Он сумел скрыть свое раздражение за выжидательным взглядом. Эта дура всегда расспрашивала его об Айс-Седае во дворце или о тех, кто называл себя роднёй, или о морском народе. Глупые вопросы, кто с кем дружит, а кто враждует, кто с кем разговаривает наедине и кто кого избегает, что он слышал из их разговоров. Словно ему больше делать нечего, как рыскать по коридорам и шпионить за ними. Он никогда не лгал ей. Слишком велика вероятность, что она может узнать правду, даже заточенная в этом доме в качестве горничной. Она же была Айс Седай, в конце концов. Но ему становилось все труднее находить хоть что-то, что он еще не рассказывал ей. А она была тверже алмаза и требовала свежую информацию, если Ханлон хотел получить что-нибудь взамен. Однако сегодня он мог предложить ей несколько лакомых кусочков о том, что морской народ покидает дворец, и вся их лавочка прыгала чуть ли не весь день, словно им сосулек за шиворот напихали. Но ей придется расплатиться за это. То, что хотел знать он, было действительно важно. Не какие-то там дурацкие сплетни. Но прежде чем она успела задать свой вопрос, отворилась наружная дверь. Мурилин был настолько велик, что почти заполнял собой дверной проем. Однако поток ледяного холода устремился внутрь, и языки пламени начали плясать и сыпать искрами, пока он не притворил за собой дверь. У него не было видно, что он чувствовал холод, но, с другой стороны, его коричневая куртка на вид была толще, чем два плаща. Гигант имел не только бычье телосложение, но и соответствующие мозги. Грохнув об стол высокой деревянной кружкой, он заткнул большие пальцы за свой широкий пояс и с обидой уставился на Ханлона. «Ты затеваешь шашни с моей женщиной?» — пробурчал он. Ханлон вздрогнул. Не из-за страха перед Мурилином. Его совершенно не волновал этот олух по ту сторону стола. Вздрогнуть его заставила Айс Седай. Она вскочила со своего стула и схватила кувшин с вином. Кинув в него имбирь и гвоздику, она добавила ложку меда и поболтала кувшином, перемешивая содержимое. Затем выдернула кочергу из огня, прихватив ее краешком юбки, и сунула в вино, даже не проверив, достаточно ли она нагрелась. При этом Фалеон даже не взглянула на Мурилина. «С твоей женщиной?» — осторожно переспросил Ханлон. В ответ он увидел довольную ухмылку. «Почти что. Леди сказала, что я могу брать то, что тебе не нужно, так что мы с Фалли греем друг друга по ночам». Мурилин двинулся вокруг стола, по-прежнему улыбаясь, теперь уже по направлению к женщине. Но тут из коридора донесся крик, и он со вздохом остановился, а его улыбка погасла. «Алион!» — резко позвал отдаленный голос Шайн. «Веди Ханлона ко мне наверх, да пошевеливайся!» Фалеон поставила кувшин на стол, стукнув так, что вино выплеснулось через край. И уже направляясь к двери, прежде чем Шайн договорила. Фалеон всегда спешила повиноваться, когда приказывала Шайн. Ханлон тоже поспешил, хотя и по другой причине. Догнав Фалеон, он схватил ее за руку, когда она уже ступила на первую ступеньку лестницы. Быстрый взгляд назад уверил его, что дверь в кухню закрыта. Может быть, Мурилин все же чувствовал холод. Тем не менее, Ханлан все же понизил голос. «О чем это он болтал? Не твое дело», — грубо ответила она. «Можешь достать для меня что-нибудь, чтобы заставить его уснуть? Что-нибудь, что можно подмешать в эль или вино? Он выпьет все, что угодно, каким бы оно ни было на вкус». «Если Шайн думает, что я не повинуюсь ее приказам, это, будь оно распроклято, мое дело. И ты тоже могла бы это понять, если вообще способна сложить 2 и 2». Она вскинула голову, уставив на него свой длинный нос, холодная, как рыба. «Это совершенно к тебе не относится. Что до того, что думает Шайн, я по-прежнему буду принадлежать тебе, когда ты здесь. Видишь ли, некоторые обстоятельства изменились». Внезапно что-то невидимое крепко схватило его запястье и оторвало его руку от ее рукава. Еще что-то метнулось к его глотке, сжав так, что он не мог вздохнуть. Левой рукой он тщетно пытался нашарить кинжал. Голос Фалеон оставался холодным. «Я думала, некоторые другие обстоятельства изменятся соответственно. Но Шайн не смотрит на вещи логически. Она говорит, что когда великий господин Моридин захочет уменьшить мое наказание, он скажет об этом. Моридин отдал меня ей. Мурилин — это ее способ убедиться, что я понимаю это. Ее способ убедиться, что я знаю, что я ее собака, пока она не скажет обратное». Внезапно она глубоко вздохнула, давление на его глотку и запястье уменьшилось. Воздух никогда не казался Ханлану столь сладким. «Ты можешь достать то, о чем я прошу», — произнесла она так спокойно, словно не пыталась только что убить его своей проклятой силой. От одной мысли о том, что это касалось его, у него мурашки ползли по коже. «Я могу», — начал он хрипло, но осекся. Сглотнул, потирая глотку. Ощущение было такое, словно она побывала в петле палача. «Я могу достать тебе кое-что, отчего он уснет и уже никогда не проснется. Если ему подвернется безопасная возможность, он выпотрошит его, как гуся». Она презрительно фыркнула. «Я буду первой, кого заподозрит Шайн. С тем же успехом я могу просто перерезать себе вены, если захочу сопротивляться тому, что она решила. Для меня будет достаточно, если он будет спать ночи напролет. Давай лучше думать буду я, и тогда мы оба будем в выигрыше». Положив руку на резной столбик лестницы, она взглянула вверх. «Пойдем». Когда она говорит «скорее», это значит «скорее». «Как жаль, что он не может подвесить ее, как гуся, в ожидании ножа». Топая вслед за ней сапогами по ступенькам, так что грохот отдавался по всей прихожей, он внезапно понял, что не слышал, как уходил посетитель. Если в доме не было какого-нибудь тайного хода наружу, о котором он не знал, выйти можно было только через парадную дверь. Дверь в кухне или через вторую заднюю дверь, пройти к которой можно только через кухню. Так что, по-видимому, ему предстояло встретиться с этим солдатом. Возможно, их встреча станет неожиданностью для последнего. Ханлон украдкой ослабил в ножнах кинжал. Как и ожидалось, в гостиной горел яркий огонь, разведенный в широком мраморном с голубыми прожилками камине. В этой комнате было что грабить. На украшенных позолотой столиках стояли фарфоровые вазы работы морского народа, на стенах висели гобелены, а на полу лежали ковры, за которые можно получить неплохую цену. Правда, цена одного из ковров, по-видимому, теперь сильно упала. Посреди комнаты красовался низенький, покрытый одеялом холмик. И если парень, который скрывался под ним, не запачкал ковер своей кровью, Ханлан готов был съесть торчавшие из-под одеяла сапоги. Сама Шайн сидела в резном кресле. Привлекательная женщина в вышитом золотом синем шелковом платье с узорчатым поясом плетеного золота, На стройной шее висело тяжелое золотое ожерелье. Блестящие каштановые волосы, спускавшиеся ниже плеч, были схвачены замысловатой кружевной сеткой. На первый взгляд она выглядела хрупкой, но в лице ее было что-то лисье, а этих больших карих глаз никогда не касалась улыбка. В руках у Шаэн был украшенный кружевами платочек, которым она вытирала маленький кинжал с огневиком в рукояти. «Фалеон, иди скажи Мурилину, что у меня тут сверток, от которого ему потом надо будет избавиться», — спокойно произнесла она. Лицо Фалеона осталось спокойным, как полированный мрамор. Но она опустилась в чуть ли не раболепном реверансе и тут же бегом бросилась из комнаты. Уголком глаза, наблюдая за женщиной с кинжалом, Ханлан подошел к холмику и наклонился, чтобы приподнять уголок одеяла. Пустые голубые глаза глядели на него с лица, которое при жизни, должно быть, было суровым. Лица мертвых всегда выглядят мягче. Очевидно, он все же оказался не настолько умным и осторожным, как показалось Фалеон. Ханлан отпустил одеяло и выпрямился. «Он сказал что-нибудь, что тебе не понравилось, миледи?» — мягко спросил он. «Кто это такой?» «Он сказал много чего, что мне не понравилось». Она подняла кинжал вверх, разглядывая небольшой клинок, чтобы удостовериться, что он чист, и затем опустила его в вышитые золотом ножны у себя на поясе. «Скажи, ребенок Илэйн от тебя?» «Я не знаю, кто отец этого щенка», — кисло ответил он. «А в чем дело, миледи? Ты считаешь, что я становлюсь слишком мягким?» «Последнюю девчонку, которая заявила, что я сделал ей ребенка, я засунул вниз головой в колодец, чтобы слегка охладить, и проследил, чтобы она оттуда не выбралась». На подносе на одном из столиков стояли узкогорлый серебряный кувшин и два серебряных кубка, украшенные гравировкой. «Это можно пить?» — спросил он, заглядывая в кубки. В обоих на дне было вино, но небольшое дополнение в одном из них могло сделать посетителя легкой добычей. «Катрель Мосанайн, дочь торговца с кабинным товаром из Мироуна», — произнесла женщина так спокойно, словно это было известно всем на свете, и он чуть не вздрогнул от удивления. «Ты размозжил ей голову камнем перед тем, как засунуть в колодец. Не иначе, как заботясь, чтобы она не утонула». «Откуда она могла знать имя девчонки, не говоря уже о камне? Он и сам-то его не помнил». «Нет, я сомневаюсь, что ты становишься мягким. Но мне бы очень не хотелось думать, что ты целуешься с леди Илэйн втихомолку от меня. Мне бы этого очень не хотелось». Внезапно Шайн нахмурилась, глядя на запятнанный кровью платок у себя в руке, и, грациозно поднявшись, скользнула к камину и бросила его в огонь. Она стояла, греясь у очага и даже не глядя в его направлении. «Смог бы ты устроить так, чтобы некоторые из шончанских женщин бежали? Лучше всего, если это будут обе женщины, называющие себя сулдам, и те, кого называют дамани». Она немного спотыкалась на незнакомых словах. «Но если ты не сумеешь устроить побег для всех, сойдут и несколько сулдам. Они смогут освободить кого-нибудь из остальных». «Может быть». Кровь и пепел, она этой ночью перескакивала с одного на другое хуже, чем Фалеон. «Но это будет непросто, миледи. Их всех хорошо стерегут». «Я не спрашивала о том, легко ли это будет», — ответила она, глядя в огонь. «Можешь ли ты убрать стражу от складов с продовольствием? Меня бы очень порадовало, если бы некоторые из них наконец сгорели. Я уже устала от попыток, которые всегда проваливаются». «Этого я не могу», — пробормотал он. «Разве что ты хочешь, чтобы после я сразу же пустился в бега. Они настолько тщательно фиксируют все приказы, что содрогнулся бы даже кайриенец. И все равно от этого не будет большого толка, если учесть, что через эти треклятые врата каждый день приходят все новые и новые фургоны. По правде говоря, он об этом не жалел. Его тошнило от способа, каким это делалось, но он не жалел. Он считал, что дворец в любом случае будет последним местом в Кеймлине, куда придет голод. Но он переживал осады с обеих сторон городских стен, и в его намерение никак не входило еще раз варить суп из собственных сапог. Шайн, впрочем, хотела пожара. «Еще один ответ, о котором я не просила». Она покачала головой, по-прежнему глядя в камин, а не на него. «Но, наверное, что-то все же можно сделать. Насколько ты близок к тому, чтобы действительно снискать расположение Илэйн?» Натянуто закончила она. «Ближе, чем в тот день, когда я прибыл во дворец», — буркнул он, свирепо глядя ей в спину. Он пытался не оскорблять тех, кого избранные ставили над ним, но эта девица откровенно испытывала его терпение. Он мог бы сломать эту хрупкую шейку, как тростинку, чтобы занять руки, рвавшиеся к ее горлу. Он наполнил один из кубков и взял его в руку, не собираясь пить. В левую руку, разумеется. То, что в комнате уже был один мертвец, еще не значило, что она не собирается удвоить это количество. Но я не собираюсь торопить события. Вряд ли я могу зажать ее где-нибудь в уголке и щекотать, пока она не выпрыгнет из сорочки. «Да уж», — приглушенным голосом проговорила Шайн. «Она, пожалуй, женщина не того сорта, к какому ты привык». «Она что?» Смеется над ним. «Он ее забавляет?» Он едва сдержался, чтобы не швырнуть на пол кубок и не придушить эту девку с лисьим лицом. Внезапно она развернулась, и он моргнул, видя, как она небрежным жестом вновь убирает в ножны свой кинжал. Вот проклятие! Он даже не видел, когда она вытащила его. Он, не подумав, глотнул вина и чуть не задохнулся, когда понял, что сделал. «Тебе бы понравилось увидеть Кеймлин разграбленным?» — спросила она. «Очень неплохо, если у меня будет хорошая компания за спиной и свободный путь к воротам». Вино не должно было причинить ему вреда. Кубка было два. Это значило, что она тоже пила, а если даже он взял тот, из которого пил мертвец, в нем не должно было остаться даже столько яда, чтобы отравить хотя бы мышь. «Так ты этого хочешь?» «Я повинуюсь приказам так же, как и любой другой». Так он и делал, когда был уверен, что переживет их выполнение, или когда они исходили от избранных. «Лучше умереть глупой смертью, чем не выполнить приказа избранного. Но иногда очень помогает, когда знаешь немного больше, чем пойди туда и сделай то. Если бы ты сказала мне, чего добиваешься в Кеймлине, может быть, я помог бы тебе скорее добраться до цели». «Разумеется». Шайн улыбнулась ему, сверкнув зубами, в то время как ее глаза оставались безучастными, как два коричневых камня. «Но вначале скажи мне, почему у тебя на перчатке свежая кровь?» Он улыбнулся ей в ответ. «Какому-то грабителю не повезло, миледи». Может быть, это она послала его, а может быть, нет. Но он добавил ее глотку к списку тех, который намеревался перерезать. И точно так же он мог добавить туда и Марилин Гемалфин. В конце концов, единственный оставшийся в живых будет единственным, кто сможет рассказать, что произошло.